Олег Ушчи расстегнул чекмень, размотал два кушака под чекменем, вытащил старательно завернутый мешок. Как сказал Устот, без этого богатства не сохранишь и того, что на полках. Так ли? Многое может этот мешок, многое, это бесспорно. Но заменить книг и золото не сможет. Ничто не сможет заменить, например, вот этих книг, стоящих на полках с правой стороны. Целая библиотека, три ряда доходящих до потолка тяжелых томов в истине черных кожаных переплетах. Это сам Тимур Гураган привез их, отняв у Баязета. Потрясатель вселенной, говорят, мало смыслил в науках, но цену, а лучше сказать, бесценность книг понимал. Эти ряды взывают к миролюбивым мудрецам, взывают своей неизученностью. Устот Улугбек все намеревался вызвать ученых-мужей из Каира, Багдада, Дамаска, дабы они перевели эти труды и прокомментировали их. Можно было бы попробовать и самаркандцам. Но научные занятия требуют мира и спокойствия, а ни того, ни другого сейчас здесь нет. Время Устода и его шагирдов уходит на иные заботы, не до комментирования. Рядом с полками, на которых были разложены оберегаемые от пыли рукописи арабского Египта, высятся другие с редкостными сочинениями из багдадского кладезя наук Академии Хизонат Уль-Хикмат. Чарующий свет источали их позолоченные цветистые узоры зеленых, красных и синих софьяновых переплетов. Чуть поодаль в шкафах, стенки которых замысловато изукрашены резными изображениями животных и птиц, сложены книги из Китая и Индии, и каждая завернута в зеленый или желтый шелк. 6 лет назад, когда жив был еще Шахрух-счастливец, ревностно поддерживающий сына, в том числе и казною, досточтимый Устот Улугбек пригласил за плату золотом, иначе приглашение было бы с вежливостью отклонено, 2 ученых-мужей, одного из Индостана, другого из страны фарфора. По воле Аллаха индиец вскоре оставил сей бренный мир, не успев довести до конца перевода знаменитого произведения индийских астрономов Сиддхаита. Что же договорливого безбородого ханьца, то его судьба сложилась удачливее, ибо на несколько лет, став прилежным и сообразительным студентом Бедресе Улугбека, он неплохо освоил персидский и тюркский языки, даже стал смешно лопотать на них, усердно занимался и арабским. Затем приступил к переводу на фарси и тюрки, привезенных из Китая книг, и успел оставить 3 тома переводов по древнекитайской астрономии. Дальше этих 3 томов не пошло. Китаец заявил, что соскучился по родине, куда и отбыл с караваном, шедшим на восток, естественно, взяв золотом плату за сделанное. Ну, а наибольшим почетом пользовались в библиотеке Устода книги и рукописи ученых, философов и поэтов Мавераннахра, что видно из того хотя бы, что шкафы, где они собраны, стояли на самом видном месте помещения и были заботливо и с тщанием инкрустированы. Каждая книга, а уж тем паче каждая старинная рукопись, покоилась в особо обработанном кожаном переплете и в футляре из кожи голубых и бирюзовых тонов. Золотым тиснением увековечены были на них благословенные имена авторов. И даже сейчас, в тусклом мерцании свечи, затейливая буквенная вязь этих имен, сияет, подобно звездному свету. А как ликует глаз твой и сердце твое, о смиренной мавлина Али Кушчи, один из немногих, пригубивших мудрости великих, один из редких счастливцев людей науки, при виде вон той, большой верхней полки. Что там? — спросит кто-то. И наизусть, не глядя наверх, ты ответишь. Там прежде всего 6 томов Абу Абдулла Аль-Хорезми, причем 3 из них, судя по всему, и написаны его благословенной рукой. Эти сокровища Устот выписал из Багдада, из знаменитого хранилища тайн, библиотеки Байтул-Хикмат. Рядом Хорезми, мудрейший и воистину все постигший, Абу-Али ибн Сина, 12 его томов, и среди них знаменитейшая книга исцеления «Китоб уш Шифо», а кроме того, три книги его стихов. Что еще? 16 томов великого разумом Аль-Фараби и мудрейший из мудрых Абу-Рейхан Бируни, чьи книги все в красном Софьяне, и лишь одна в бирюзовом, та, что излагает устройство Вселенной. Аль-Канун Ал-Масюди. А почему в бирюзовом? Да потому что Устот чаще других перечитывал ее, и надо было выделить ее цветом, отличить от других. Ну а дальше произведения, что запечатлели глубочайшие познания Ахмада ибн Абдулы Марвази и учителя математиков Ахмада ибн Мухаммада Фаргани и мавлины Абул Вафо Ас-Самарканди, земляка нашего, и наставника звездочетов Гейсидина Джамшида и Насредина Туси, о каждом не будет преувеличением сказать, как о мудреце мудрецов. И сие тем больше имеет оснований быть распространенным на благословенного Салахидина Кази Заде Руми, что он ведь устот моего устода, и тем самым осмелюсь сказать, мой устот. Да и как же он не твой, благословенный учитель, пусть ликует его светлая душа в раю. Он заходил сюда, в эту сокровищницу знаний, и ты видел его? Он останавливался на том самом месте библиотеки, где ты сейчас стоишь, смотрел на ту же самую ценнейшую из ценнейших полку, а перед тем, как раскрыть книгу, взятую с нее, закрывал глаза, шептал молитву, затем касался переплета устами и только после этого раскрывал книгу. И ты все это видел собственными глазами и слышал, как Устот требовал того же, что делал сам от каждого юноши талиба, ибо, вступив в храм знаний, человек должен понимать, так говорил наставник, что самое великое, к чему следует питать благоговение, есть разум, а воплощается разум в книге, в слове. И снова вспомнился Али Кушчи, тот весенний день, когда повелитель Устот привел к ним, талибам, великого мудреца Салахиддина Кази Заде Руми. Улугбек был тогда в расцвете сил, полон дерзновенных замыслов. Златотканный блестящий наряд, серебристого цвета челма, порывистые движения — все шло тогда к нему, молодило, выделяло среди людей. Рядом с ним старичок-мудрец выглядел еще более старым и хилым. Но какое обаяние было у этого старца! Как быстро покорил он их всех! Досточтимый старец весь в белом и блистательный Улугбек заняли места под ветвями густой чинары. По просьбе повелителя наставник взял толстую книгу, завернутую в парчу, раскрыл ее. Он повел речь о математике, этом великом создании человеческого ума, о необходимости ее для изучения небесных светил. Али Кушчи читал эту книгу раньше, но впечатление от того, как объяснял ее сам Кази Заде Руми, было несравненно большим. О сложнейших вопросах старец говорил так просто, неотразимо логично, что Али Кушчи показалось тогда, будто слышит он не сложнейший трактат, а дивную музыку. Она чарует душу, умудряя разум. И не один Али Кушчи, и не только повелитель, не только талибы, даже сановники, что прибыли в медресе вместе с султаном, хотя и то сказать, что им наука, зачем им математика, если не для посчета барышей или убытков, даже они были захвачены уроком и слушали Кази Заде Руми в глубоком почтительном внимании. Правда, когда султан Улугбек, поблагодарив наставника, спросил, Всем ли все понятно? Не одни только скромные талибы, но и важные сановники, потупив глаза, предпочли отмолчаться, чем вызвали печальную улыбку старца. И тогда Али Кушчи стеснительно приподнялся и, робея и заикаясь, ответствовал, что беседа наставника понятна и принесла наслаждение. Глаза Мавлины Руми блеснули радостью. Мирза Улугбек же устроил Али Кушчи чуть ли не целый экзамен, более всего по геометрии. Али Кушчи к радости старца все более воодушевленно отвечал султану. А султан вдруг подозвал его к себе и спросил уже о том, какого он рода, где учился, что мыслит о дальнейшей судьбе своей. Вот тогда-то Мавлина Руми поцеловал Али Кушчи в лоб, коснувшись лица белой шелковистой бородкой. Растроганный вошел Али Кушчи в следующую рабочую комнату обсерватории. И здесь было множество книг, старинных, ценнейших. И здесь полки закрывали три стены комнаты, оставляя открытой лишь одну, обращенную на запад, к Мекке. Тут были вывешены астрономические таблицы Улугбека. На плотной шелковистой египетской бумаге, словно россыпь золотых монет, изображение звезд. Можно не смотреть на небо. Точной копией его была эта картина. Она притягивала к себе, чаровала. Внизу под таблицей светили сделанные золотой краской пояснения, указатели, цифры. В углу помещения измерительные приборы, два мягких кресла с высокими спинками. К таким спинкам привык Улугбек. Устот любил вечерами сиживать здесь, в этой комнате, читать, работать над самым дорогим своим детищем, звездной картой. Али Кушчи был с ним рядом. И труд Мавлины есть чудесные таблицы, висящие напротив. И не только в ней. Ведь Али Кушчи тоже собирал книги, манускрипты, помогал Устоду находить редкости для библиотеки, уподобляясь искателю жемчуга в далеких странах южных морей. И сколь приятно и дорого, что вон там, на угловой полке, рядом с шестью томами исторических сочинений Устода, стоят и его, Али Кушчи, книги. А что же теперь? Неужели ему угрожает разлука с этим храмом знания, с этой обителью светозарного разума, где он научился жить подлинной жизнью духа, подниматься мыслью в сверкающую, облагораживающую человека сферу, что высоко парит над тяготами и суетами повседневного мира. Именно здесь он понял: есть счастливые муки, муки познания, и нет выше и чище радостей, чем радости познания же. Слепые невежды, о которых недавно с гневом и боязнью говорил Устот, не раз обвиняли его, Али Кушчи, в грехах против заповедей шариата. Кричали о том, что он пьяница, чревоугодник, развратник. И это о нем, для кого не существует благ суетного мира. Не существует, ибо нет у него желания обладать ими. Ведь он, Али Кушчи, и впрямь отказался от счастья иметь семью, детей, ибо думал, что они помешают его научным занятиям. О, бедная матушка правильно все объяснила, хотя, может быть, слишком просто сказала об этом. Ему уже за 40, уже впереди брезжит конец жизни, мимолетный и бренный, как у всякого человека. Будет ли у него на старости лет теплый очаг? Вряд ли. Вот эта обсерватория и есть его очаг. Без нее что будет он делать, куда денется? Но Али Кушчи, хоть и называли его ученым-затворником, не относился к числу людей, находящих сладость в бездеятельной печали. Надо было подумать о том, как лучше выполнить наказ Устода Улугбека. Пусть не пропадало у Али Кушчи пугающее чувство, будто остался он один на свете с таким немыслимо трудным поручением, Да что же делать? Надо действовать. Подняв над головой свечу, Али Кушчи еще раз огляделся. Всюду книги, книги. Нет, для них не хватит 10-15 сундуков. Значит, досточтимый Устот имел в виду выбрать из редких редчайшие, из драгоценных драгоценнейшие. Да кому заказать сундуки? И куда же спрятать отобранное? Начать с обмена золота на деньги. Идти к хаджи Салахиддину, ювелиру. Это так только говорится, ювелир. Он ведь владелец едва ли не всех ювелирных лавок Самарканда. Али Кушчи взял несколько золотых пиалок и драгоценных камней, мешок запрятал между книгами и вышел во двор. Было еще рано. Однако он совершил утреннее омовение, прочел предрассветную молитву Бомдот. Али Кушчи был готов действовать. Вершины Ургутских гор на горизонте слегка зарозовели, но сквозь редкие облака все еще виднелись на небе звезды. Ветер был прохладен и заставлял поеживаться. Деревья вдоль дороги клонились под его порывами, а огромный сад боги Майдан встретил путника шумом, сходным с шумом реки. Обычно месяц Шакбан бывал в этих краях теплее. Шакбан — 10-й месяц мусульманского лунного календаря. Багряно-червоные сады и рощи Самарканда, увидая, дремали под ласкающими лучами осеннего солнца. По большаку, мимо обсерватории, тянулись на базар арбы с плетеными кузовами, полными дыни и арбузов. Молодые джигиты несли на головах корзины, пламеневшие рубинами гранатов, желтевшие крупными грушами, каждая с маленький фарфоровый чайник. Садовники гнали ослов, навьюченных ящиками изумрудно-золотистого винограда. Бывало, в такие ранние часы, поднимая пыль до голубеющего неба, проходили отары овец, а то и караваны торжественно шагавших верблюдов. И колокольчики их пели о нескончаемости дорог, о притягательной силе благословенного Самаркандского базара и вообще об этом украшении вселенной славном городе Самарканде. Сегодня же на большаке, что бежал мимо обсерватории, мимо садов и дворов, отъединенных друг от друга глиняными заборами и зелеными изгородями, стояла непривычная для самаркандца тишина. Будто не только люди, но и все живое чувствовало опасность, нависшую над городом, и потому перестали петь птицы, блеять овцы, мычать коровы. Даже собачьего лая не было слышно. Будто и собаки попрятались в укрытиях, затаились в ожидании чего-то таинственно страшного. Миновав гробницу святого Кусама ибн Аббаса, Али Кушчи свернул налево. От этого поворота дорога вела к Регистану. Пройдя немного, Али Кушчи услыхал барабанный стук, трубные призывы «карнаев», звуки начала похода. Карнай — длинный духовой инструмент в виде трубы. Они нарастали, и чем ближе подходил Мавлина к Регистану, тем яснее становилось ему, что это повелитель собрался на битву. Мысленно пожелал он удачи Устоду, закрыв лицо руками, прошептал молитву, просьбу о даровании победы. По широкой мощеной дороге Мавлина двинулся к соборной мечети. Со стороны странноприимного дома, расположенного напротив входа в Шахизинда, он опять услышал дервишское пение. Показалась группа дервишей, все в рубищах, все в триухах из козьей шкуры, кое-кто с дымящим кадилом в руке. Полузакрыв глаза, покачивая в такт пению лохматыми головами, дервиши брели нестройной толпой, но напев тянули согласно, возвеличивая Всевышнего. «О Аллах, о Всемогущий! О Создатель наш Аллах! Тот, кто бренный мир избрал, в сердце Бога потерял, в судный день найдет беду, он окажется в аду. О Аллаху всемогущий, о Создатель наш Аллах! Резкий запах дармалы из кадильниц бил в ноздри. Уши болели от дервишеских возгласов «ку-ку-ху», которым сопровождалось пение. Гармала — растение, принимаемое при заболеваниях нервной системы. Считается, что дым ее оберегает от дурного глаза. Пританцовывая, группа дервишей прошла мимо Али Кушчи. Пред вратами смерти ждущий, равный нищий, воин-шах, о Аллах наш всемогущий, о Создатель наш Аллах! Ожидая смертной сени, словно труп живой хожу, этот мир подобен тени, миром тем я дорожу. Человек, ты горстка праха, и о том не забывай, помни день и ночь Аллаха, его имя восславляй. О Аллаху всемогущий, о Создатель наш Аллах! Славить Аллаха следует добрыми делами и трудом разума, а если и стихами, то уж явно не такими, — усмехнулся Али Кушчи. И тут взгляд его упал на шедшего последним в группе человека, высокого и плечистого. Дервиш оглянулся, поразив Мавлину лихорадочным блеском глаз и огромной густой бородой. У Мавлины дрогнуло сердце. Каландар Карнаки, тот самый, о ком сегодня ночью спрашивал Устот. Каландар Карнаки украдкой кивнул Али Кушчи. Или так только показалось Мавлине? Угрюмое пение дервишей, их пугающие вскрикивания постепенно отдалялись, замирали, а перед глазами застывшего на месте Али Кушчи все стояло лицо, заросшее густой бородой. Все припоминался скорбный взгляд дервиша. Каландар был родом из дальнего северного города Ясси, вернее, из крепости Карнак, неподалеку от города. Лет 20 назад он вместе с другими воинами приехал к Улугбеку, прося защиты от кипчакшского хана Барака, который завладел тогда городами Сигнак и Ясси. В битве Улугбека с Баракханом Каландар проявил примерную отвагу и даже был, можно сказать, среди спасителей жизни Улугбека. Ибо по воле Аллаха повелитель потерпел в той битве жестокое поражение и должен был оставить поле брани. Каландара ждала после этого дорога воина и военачальника. Но то ли потому, что в той битве пали его близкие друзья-земляки, то ли потому, что трудно стало верить в благосклонность переменчивого воинского счастья к султану Улугбеку, а тем самым и в освобождение родного города, Каландар Карнаки пошел по другой дороге — науки и знания. Сменив доспехи воина на халат талиба, Каландар стал ревностно учиться в медресе Улугбека под наставническим оком Мавлины Али Кушчи и Мавлины Мухиддина. К занятиям математическим и астрономическим он оказался весьма способен, равно как и к сложению изящных стихов на языке тюрки. Последнему делу способствовала, видно, и любовь Каландара к дочери своего учителя Мухиддина, к юной красавице Хуршеде Бану. Мавлина Мухиддин, проявив человечность, согласился было сделать бедного студента-чужестранца своим зятем. Но высокомерный Салахиддин-ювелир нашел, что молодой поэт-юнец, у которого ни кола, ни двора, не пара для его любимой внучки. Сыну эмира он, конечно, не отказал. Это ведь не полунищий поэт. Переживая разлуку с любимой, мучась от обиды и бессилия, Каландар стал сторониться людей, а потом и вообще покинул медресе. С тех пор Али Кушчи не раз встречал Каландара среди дервишей, а его бывший ученик делал вид, что не замечает учителя. Затем Каландар куда-то пропал, и вот только сегодня очутился на пути Мавлины и впервые ответил, обернувшись на взгляд учителя, взглядом, кивнул ему. И что же значил его кивок? Просто ли вежливость? Свидетельство ли прежнего уважения? А может, угрозу? Или, напротив, знак предупреждения об опасности? Может быть, все это почудилось Аликушчи, но нет, слишком выразителен был взгляд Каландара. При удобном случае следовало бы поразмыслить о происшедшем. Ведь бывает так, что взглядом скажешь больше, чем словом. Хотя Аликушчи всегда предпочитал ясное слово бессловесному намеку. Со стороны кок-сарая все еще продолжал доноситься грохот барабанов и трубный призыв карнаев. Но улицы и дома безмолвствовали. Обычно в эти часы уже выходили водоносы. Враги уличной пыли они поливали землю водой из тяжелых кожаных мешков, повешенных на шею. В эти часы делали свое дело подметальщики площадей и улиц, а затем распахивались двери и окна бесчисленных торговых и ремесленных лавок, выстроившихся в два ряда по сторонам улиц. И кузнецы уже разжигали горны, бросали в огонь саксауловые полешки и хворост, стучали огромными молотами, звенели малыми, подковывали первых скакунов. И резчики камня усаживались на корточках и на низких скамейках перед глыбами и плитами, тесали, скоблили, долбили, и под их руками оживали орнаменты, радующие глаз даже тогда, когда узор предназначался для надгробия. И точильщики уже точили первые топоры и ножи, и мастера по костяным дорогим рукояткам для сабель и кинжалов не сидели сложа руки. Начинался трудовой день ковровщиков и ткачей, гончаров и столяров, жестянщиков и оружейников, тех, кто изготовлял сундуки, и тех, кто мастерил зыбки для младенцев, бешики. Стук, грохот, людской говор. А хлебопеки уже месили тесто, кондитеры приступали к варке халвы, шашлычники готовили жаровни, и вскоре горьковатая обольстительная волна запахов лепешек и шашлыка, вкуснейшей самаркандской самсы и жареного лука, пряностей и сладостей обрушивалась на путника, вызывала у него радужные мечтания. И кто в самом деле мог устоять перед соблазнами знаменитой кухни Самарканда, если не брать в расчет тех, у кого не было за душой ни гроша? Не раз приходил сюда Аликушчи проветрить усталую голову, посидеть в спокойном местечке, где ему видно и слышно было все происходящее на этой улице в этих рядах. Понаблюдать за работой мастеров, поговорить с ними, отведать свежей вкусной пищи. Вот и отдых, вот и радость для Мавлины. И как же горько думать, что эта уличная жизнь, несмотря на пестроту свою и шумливость, спокойная, словно большая равнинная река, что она тоже сейчас под угрозой, как и жизнь владыки Кок-Сарая и его приближенных. Страшно помыслить о том, как Абдул-Латиф, победи он Устода, пригнет к земле эти лавки и ловчонки поборами и налогами, если попросту не ограбит всех этих кузнецов и ткачей, резчиков и ювелиров.